Глава 13. «Договорились, мадам Равенша», — произнес я, принимая задание. «И он еще шутил про самоубийц», — хмыкнула темная эльфа. «Вы не пробовали подкупить информаторов среди демонов?» — спросил я, проигнорировав ее замечание. «Разумеется, пробовали. Однако мышление демонов отличается от нашего. Они возьмут все золото и драгоценности, но правды никогда не расскажут. Обманывать слабых у краснокожих в порядке вещей. И людей они считают за низшую форму жизни». «Понятно. Значит, вы действительно считаете, что у меня есть шанс проникнуть в красное подземелье?» — поинтересовался я. «Лишь двое во всем Эллингасте подходят на данную роль. Вы и одна из ваших жен. Использовать падающие с демонов рога для маскировки нельзя, поскольку с них можно поднять лишь один отросток из пары. А они уникальны по своему внешнему виду. Теоретически мы могли бы изготовить фальшивые рога и использовать рыбий клей, хотя подобные поделки могут вызвать подозрения сами по себе». «Было бы забавно», — представил я клоуна с рогами из папье-маше, который отправился на поклон к кровожадным демонам. «Значит, вы не пробовали посылать кого-то на разведку?» «Цвет кожи, хвост, крылья и клыки не являются проблемой», — продолжила Равенша. «Стилисты способны менять цвет кожи в достаточно широком диапазоне. Хвосты демоны нередко теряют в бою, поэтому можно изобразить, будь то у вас критическая травма. Крылья и вовсе имеют далеко не все особи. Их наличие зависит от избранного класса развития. Если не скалится, то и человеческие зубы не будут видны. Но есть одна вещь, которая выдаст шпиона с головой». «Какая?» «Глаза». Посмотрела она на меня пронзительно. «У нас нет никакой возможности сформировать человеку демонические глаза. Ваши, к примеру, вполне подойдут, лорд Зимин». «А зверолюды?» Припомнил я их звериный зрачок. «Такие идеи действительно обсуждались. Однако нам не удалось найти достаточно похожего на демона-зверолюда, да еще и уговорить его отправиться в Красное Подземелье. Какую бы награду мы ни предлагали. Обычно на условии ради маскировки регулярно сбривать растущую шерсть на видимых участках тела следует немедленный отказ». «Ха! Похоже, вы уже отчаялись найти подходящего разведчика». «Поэтому у меня и появилась некоторая надежда, когда мы увидели вашу необычную внешность. На данный момент лорд Раккадус продолжает отказывать в присвоении драконьего класса другим людям. Поэтому остается лишь ваша кандидатура». «Вы еще бессу упоминали, как я понимаю». «Да, драколюдка также является отличным вариантом, за исключением хвоста», — пояснила Равенша. «У демонов не бывает чешуйчатых хвостов, как у рептилий. Обычно это тонкий отросток темных цветов, одинаковой толщины по всей длине, с острым навершием, похожий на наконечник стрелы». «Хвост ведь, по идее, можно отрезать». «Если ваша супруга пойдет на подобное, то да. Вот только у драконов есть один нюанс. Их хвосты самостоятельно регенерируют с феноменальной скоростью, несмотря на критическую травму. Процедуру придется повторять неоднократно». «Считаете, что бесса обладает такой же регенерацией? Она все же не чистокровный дракон». Эльфийка поколебалась, прежде чем отвечать. «У нас остались некоторые сведения с того времени, когда драколюдка была младенцем». «Проводили опыты на детях? Как низко!» «Изучение новых рас в подземелье – важное дело». «Понятно», – пожал я плечами. Что ж, я и сам думал о том, чтобы воспользоваться маскировкой. Надеюсь, что дальше вас эта информация не уйдет. Нельзя, чтобы демоны прознали о моих планах. Безусловно. Если вам потребуется от меня какая-либо информация или поддержка, я вся в вашем распоряжении, лорд. Я внимательно осмотрел темнокожую платиновую блондинку, сверху вниз оценивающим взглядом. Хоть она явно старше Танши и сложена не столь ладно, Равенша все еще остается сексапильной красоткой. «Если желаете, я могу познакомить вас со своей внучкой», — приподняла она серую бровку. Я скривился. Умеет же дамочка отсечь любые поползновения одним махом. «Нам нужна любая информация, которая у вас есть касательно этажа слепящие пески, заслона, демонических доменов и красного подземелья». «Я соберу все наиболее достоверные сведения и лично доставлю к вам», — кивнула Равенша. «Если на этом все, то позвольте откланяться. Поздравляю с удачным исходом голосования на Совете кланов, лорд Зимин». Мы тепло распрощались с главой разведки Эллингаста и отправились по своим делам, покинув массивное здание Совета. Разумеется, я не собирался бросаться, сломя голову, в красное подземелье на разведку. Сначала лучше всего заняться храмом 25-го этажа. И для этих целей подойдет как нельзя, кстати, Бесса. Ее милый хвостик жалко, но ничего, отрастет новый. Легендарные квесты требуют жертв. Из того, что я узнал от пленного демона, можно было прийти к выводу о том, что краснокожим дуэдина началия еще дальше, чем людям. Здесь хотя бы префекты паломники кое-как скрепляют войска в единый фронт. Домены же рогатых находятся в постоянных терках и вражде, а превосходство правящего клана Баал постоянно ставится под сомнение. Операция по проникновению в охраняемый демонами храм, конечно, весьма рисковая. Они могут сделать выводы из падений предыдущих данжей, усилив охрану и бдительность. Но я надеялся, что без руководящей руки Эреи демоны забьют на квестовую локу. Краснокожие – плохие служаки. Скорее, они – бунтари, карьеристы и единоличники. Сомневаюсь, что даже в крупных доменах охрана периметров особо строгая, как у нас на военных объектах. Впрочем, единственный пленник рассказал нам не слишком много перед смертью. Подождем более подробной информации от Равенши, а затем уже и подумаем над тем, как лучше поступить. По традиции, принятие в совет кланов требовалось отметить с размахом. Жмотиться мы не стали, разослав приглашение и отвалив кучу золота на подготовку. В основном средства ушли на элитную выпивку, музыкантов и некоторые деликатесы. Я постарался выбрать ансамбль артистов с веселым репертуаром. А то здесь многие исполнители играли заунывную нудятину. Удалось найти неплохую группу, играющую на трубах и инструменте, напоминающем по звучанию пианино. Времени на репетицию полноценной композиции у нас не было, но я постарался подготовить один номер. Помнится, Танша как-то упоминала про желание увидеть мое выступление в высших слоях общества Эллингаста. Так что будет ей выступление. Кара, правда, отговаривала меня от данной затеи, но светлых эльфиек слушать мясо не есть. Поздравить Зимяных явилось довольно много представителей различных кланов и гильдий, в том числе более десятка знакомых крипторов. Народу пришло даже больше, чем на торжественный прием после свадебной церемонии. Все-таки наши имена были на слуху у всего высшего света города, благодаря различным мировым уведомлениям. Не слишком-то я любил подобные мероприятия. В основном Танша с Карой развлекали гостей. Я же куда с большим интересом слушал истории бывалых авантюристов. А многие главы кланов прошли через кучу этажей, развивая уровни. Им было о чем рассказать. Также упражнялся в остроумии с гостями, в чем я зачастую проигрывал. Я плохо знал пришедших, тогда как обо мне давно судачили по всему Эллингасту. Каждый ставил своим долгом пройтись по моим рогам или иным драконьим атрибутам. Я уже подустал от однообразных шуточек в духе. Когда же лорд Зимин наконец расправит крылья? Ну а шутить в ответ над внешностью гостей было как-то не айс. Это друзья по падику погыгыкают над обращением яйцеголовы к лысому мужику, а аристократы Эллингаста лишь носы сморщат от подобного примитивизма. Пришлось стараться и изгаляться, дабы не уронить достоинство клана. Либо флиртовал с дамочками, пришедшими на званный вечер, что не сильно нравилось моим женушкам, конечно же. В этот день я чувствовал себя настоящим, признанным окружающими полноценным лордом глубинного клана. Олигарх практически. Выпитый алкоголь сделал меня несколько развязным и самоуверенным. Попутно исполнил небольшой музыкальный номер, переначив известную песенку. «Кто качается, все снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все не напрасно было. Вдруг, как в сказке, двинулся зверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я ждал этот бой, босс ужасный и мировой. Бил я монстра, как не в себя. Знаю, я качался не зря, фармил квесты точно не зря, не напрасно гриндил. И пришло, и сбылось, и не жди ответа. Клешни лис, тупой лось, твоя песня спета». Мое выступление собрало по окончанию громкие овации. Местные не были избалованы увеселительными представлениями, в которых в главной роли участвовали лорды кланов. Возможно, обо мне пойдет молва как о шуте, но не зря же я брал себе погоняло, веселый Роджер. Шуты находятся к королю ближе всех, а на то, что скоморох прячет в рукаве, смеющаяся публика никогда не обращает внимания, отвлеченное представлением. Кара изобразила фейспалм по-эльфийски, а вот остальным супругам понравилось. Вечер продолжался. Гости разбились на небольшие группы. Кто-то выходил подышать свежим воздухом на задний двор. Некоторые прогуливались по особняку. Ведь у манора Зиминых имелась богатая история. Тут было на что посмотреть. И тайный ход, через который похитили наследников, и некоторые специально оставленные следы после битвы с мировым боссом. Бродя с бокалом вина по холлу, я порой натыкался на тех, кого мы не приглашали. Белый обычно не выгонял явившихся разодетых в парадное гостей, что было бы весьма некрасивой сценой со стороны. Разве что Ин Лускан, да еще некоторых недружелюбно настроенных кланов и отдельных личностей, мы не пускали на вечеринку. Клан Карстейнов относился к той же категории. Однако у них было много отпрысков, проживающих в столице, которые, скажем так, не разделяли политику предка. К одной из таких особ относилась и Шафетта Карстейн, средняя дочь губернатора Танрока. Я даже слышал о ней раньше. Шафетта редко пропускала различные тусовки, пускай ее там особо и не ждали. Званый вечер, посвященный празднованию нашего включения в совет кланов, светская львица также решила не пропускать. Я наткнулся на нее в компании представителей так называемой «золотой молодежи». Хотя, если учесть возможность жить вечно, то положение наследников в подземелье было ниже, чем в нашем мире. «Добро пожаловать в мой дом, мисс Карстейн!» Поприветствовал я ее не без интереса. «Как вам праздник?» Параллельно я рассматривал девушку и остался вполне доволен увиденным. Хотя, быть может, лишние градусы в моей крови несколько понизили мои стандарты красоты. Пышные блестящие волосы рыже-золотистого цвета, правильные черты лица и вздернутый носик, немного провокационное платье, высокая грудь и тонкая талия. «Могло быть и лучше», — произнесла девица надменно, глядя на меня с усмешкой. «Если вам не нравится прием, почему вы все еще здесь?» «Уже прогоняете?» «Я пришла посмотреть на вас, милорд», — произнесла дама томно. И вполне удовлетворена увиденным. «Лорд Зимин, вы смотритесь на свободе намного лучше, чем в казематах моего отца». «Вот стервочка». «Да, пришлось мне в свое время прорядить воинство месье Карстейна. Кажется, ваш папенька до сих пор не оправился от оплеухи». «Полноте вам», — прыснула Шафетта. «У моего отца много врагов, намного страшнее вас, Эдуард. Вы ведь не против, если я буду обращаться к вам по имени?» Девушка придвинулась ко мне, и мои ноздри уловили сладкий аромат духов. Шафетта ими совсем не злоупотребляла. «Думает, что сможет охмурить меня?» «Наивная. Меня и охмурять не надо». «Конечно, мисс Шафетта. Не хотите осмотреть особняк?» Девушка прильнула ко мне, оккупировав мой локоть. «Все непременно. Говорят, драконы хороши в том, чтобы доставить своей партнерше наслаждение». «Пфу, не просто хороши, они лучшие». Я повел девицу через запасную лестницу, дабы не попасться с супругом на глаза. Рассказывая разную фигню, я привел ее в один из свободных гостевых номеров, где я отодрал во всех возможных позах. Шафетта стонала как ненормальная, так что мне пришлось прикрывать ей рот рукой. Дама оказалась хороша и в постели, но благодаря драконьему бафу мне удалось с честью пройти испытание. Теперь могу смело говорить лифту Карстейну при встрече, что кувыркался с его дочуркой, исследовав практически все отверстия. Я покинул гостевую спальню первым, оставив Шафетту приходить в себя после жаркого соития. Спустившись по лестнице, я внезапно обнаружил рядом с собой Таншу, водящую носом из стороны в сторону. Эльфийка словно из воздуха материализовалась. «Ты где был?» — прошипела темная. «Отдыхал от народа. Кажется, я немного перебрал». «А врешь!» Процедила она, склонившись к моему уху. «Думаешь, я не чую запаха разврата? Вы поступили очень и очень нехорошо, лорд Зимин», — добавила она с явной угрозой в голосе. «Не преувеличивай», — отмахнулся я. «Иди, потанцуй, милая». «Хмф». Серебристые волосы взмыли облачком в воздух, когда темная резко развернулась и рванула на выход из холла. Я мысленно пожал плечами и продолжил развлекаться. Танша придет в себя. Вечно дуться не будет ведь. Шафетта позднее спустилась по главной лестнице, всем своим видом изображая усталость и победное настроение, словно охотница, молча хвастающаяся своим трофеем. Кажется, некоторые из присутствующих поняли, что означает ее представление. В голове все еще плескался коктейль из разнообразной выпивки, так что о последствиях я не думал. Они не заставили себя ждать. Поздним утром следующего дня я маялся в своем кабинете, страдая от чрезмерного возлияния предыдущим вечером. Антипохмельного зелья тут, к сожалению, так и не изобрели. Запатентовать рассол, что ли, в гильдии алхимиков? Догрести проценты с продаж? Попытался читать письма из других кланов и посмотреть строительную смету. Однако голова соображала туго. В один момент в мой кабинет заявились гости. Много гостей разом. Так что в помещении стало слегка тесновато. Несмотря на похмелье, увидев такую картину, я сразу понял, что дела мои плохи. В кабинет по очереди прошли Танша, Карамель, Бесса, Шантри и замыкала похоронную процессию Алантри. Танша кровожадно ухмылялась. Кара глядела, словно на грязь под ногтями. Лицо Бессы ничего особенного не выражало. Шана хлюпала носом, а в глазах у нее стояли слезы. Алантри скалилась в предвкушении кровавой бойни. Дамы, я вчера немного... Не-немного, перебила Танша. Кобель, процедила Кара. Эд! донеслось от Шаны. Бесса промолчала. Мыль шею, поганец, добавила Алантри. Так. «Давайте-ка не будем переходить границы», — заявил я строго. «Аня, кто и не собирается никуда переходить. Пока что». «Девочки», — кивнула темная своим. Поначалу мне показалось, что супруги собираются меня связать или избить. Однако девушки поступили кардинально иначе. Жены обступили меня в кресле со всех сторон, и вместо пыток принялись всячески мять. «Ты ведь наверняка устал после вчерашнего. Правда, любимый?» Умильным тоном проговорила темная. «Да», — протянул я осторожно, внимательно следя за дамами. Танша устроилась за спинкой кресла, принявшись массировать мне плечи. Шантри оккупировала левую руку, легонько разминая ее. Кара ожесточенно давила правую руку, словно стараясь скрутить из нее бублик. Бесса уселась передо мной на колени и начала разминать мне ступни. Алантри, к счастью, воздержалась от сеанса жуткого массажа. Супруги массировали меня в зловещей тишине некоторое время. Я успел передумать множество ужасных мыслей, начиная с внезапного надевания арабского ошейника и заканчивая тем, что меня запрут в одной из подвальных камер, пока я не исправлюсь. А лучше бы жены кричали на меня, пинали и бросались посудой, чем этот молчаливый массаж смерти. — Ты достаточно расслабился, милый. Поговорим? — произнесла Танша мне на ушко да нельзя приторным голоском. В то же время я слышал, как ее хвост метался из стороны в сторону и бился о кресло. Что говорило, а это нюти не о добродушном настроении.